То ли слышится ответ: тихо, тихо, тише, тише. То ли слышу, то ли нет: тихо, тихо, тише, тише. То ли слышу, то ли нет. Оборвался сон досрочно, устрашившись высоты. Вижу балы потолочных, перекрестие, кресты. Вижу балы потолочных, перекрестие, кресты. Проскрипела дверь в передней, заступает в мой предел тень. Мой первый, мой последний, весь такой, как я хотел. День мой первый, мой последний, весь такой, как я хотел. То ли ветер в голос дышит, то ли слышится ответ: тихо, тихо, тише, тише. То ли слышу, то ли нет.